Глава 8. О том, что предсмертная речь любимой девушки не заканчивается до тех пор, пока она не скажет вам все. Потом пойдут реплики и детали. Короче, вы умрете первым. Ощущение было жуткое. Представьте себе, что вы уже дважды убиваете пару социально опасных маньяков-задохликов, и они честно мрут, чтобы через некоторое время столь же честно воскреснуть. Есть в этом что-то неприятное и даже противоестественное. Вон тот же Ракшис, например, оказался гораздо более покладистым существом, мирно отправился в родное пекло и никому оживлялками глаза не мозолил. А эти с рожками попались какие-то упертые. Видимо, у них иная сущность, скорее ближе к синтетике, нежели к органике. Раны заживают быстро, без малейшего следа, а на ошибках учиться умеют. Уровень технического прогресса и информационного обеспечения тоже впечатляет. Лично я убивал их раз 6, прежде чем меня все-таки скрутили. Кстати, если уж мы теперь друзья, может быть, развяжете? Эльф вытянул вперед узкие запястья, стянутые кожаным ремнем. «Не проблема. Господин Подъясаул охотно рубанет вас шашкой!» — беззаботно откликнулась девушка и, шагнув к приподнимающимся над полом шкафу, вновь взяла прицел. «Будем методично гасить свинорылых, пока им самим не надоест. А я за таким веселым занятием, ой, как не скоро соскучусь!» Иван Кочуев не стал вдаваться в пустые дебаты о нравственности и этике, а как можно осторожнее разрезал златоустовским клинком путы пленника. Тот благодарно кивнул, и только после этого казак обернулся к боевой подруге. «Тебе помочь? Бесы — существа коварные!» Израильская военнослужащая лишь презрительно фыркнула, щелкая предохранителем. В ту же секунду из-под шкафа высунулась маленькая четырехпалая ладонь, в мгновение ока поразив юную еврейку в голую пятку коротеньким шприцем. Рахиляхнула и спустила курок. Пули прошили шкаф насквозь. «Ой, ну какая мелодрама! Прямо Пушкин с песней о вещем аллее! Чего вы на меня смотрите, как на краеведческий музей? Так и неужели там был яд, и я тут начну гибнуть при всех в раю? Ваня, не молчите, вы делаете меня страшно!» Иван прыгнул вперед, едва успев подхватить практически падающую девушку. Седовласый эльф, растирая руки, толкнул каблуком откатившийся шприц. «Двойная доза транквилизаторов. Мне доподлинно довелось испытать их действия на себе, и должен признать, что силы во мне тогда оставалось не больше, чем в тряпочном клоуне. Боюсь, очевидность истины чрезмерно бросается в глаза, и жизненный путь вашей возлюбленной скоротечно обрывается именно здесь, где...» «Но мне не возлюбленная!» — раненым изюбром взревел гневливый казак. «А умереть не может, хотя бы потому, что успешно скончался еще вчера!» «Это точно!» — выгнувшись умирающим лебедем, подтвердила закатившая глаза героиня. «Была взорвана арабским террористом! Ой, как же они всех достали! Ой, то, что творится у нас в секторе Газа, словами не передать, а журналисты врут! Они всегда врали, еще когда писали, что Авраам родил Исаака! Авторитетно заявляю, это мужской шовинизм, и в те дремучие времена рожали мы, женщины!» Иван почувствовал жгучее желание резко уронить ее обратно, но так остановить предсмертную речь бедной еврейской девушки было бы просто неприлично, да еще и наверняка припахивало антисемитизмом. Пришлось сжать зубы и слушать. «Ой, а вы таки думаете, что я всегда была вот этой, да? Спала с автоматом, стреляла на голос и всех подозревала в нехорошем? Ваня, сдвиньте ближе ухо, только вам. Я не такая. У меня было розовое детство, я тоже слушалась мам, ходила в музыкальную школу и пила рыбий жир. Я нежная, ранимая и кроткая, если вдуматься, так вообще сплошная беззащитность, чтобы вы знали. Верните ухо, я продолжу с комментариями». «Бредит», — уверенно сказал эльф. «Совершенно очевидно, что действие транквилизаторов тормозит работу и без того небольшого мозга женщины. Она начинает впадать в безотчетные воспоминания, повышенную сентиментальность и перестает реально оценивать окружающую действительность. Боюсь, что нам ее уже не спасти, так может быть...» «Слушайте, казак, достаньте шашку и сделайте обрезание этому хаму», — жалобно попросил Рахиль. «Он же явный некрофил, с таким и помереть небезопасно». Остроухий философ покраснел так, словно реплика девушки убийственно попала в цель. Иван облегченно выдохнул. Эта язва переживет их всех и, кажется, нашла еще один объект для своих острот. Значит, лично ему теперь будет доставаться наполовину меньше, что радовало. «Сколько времени эти зверушки будут приходить в себя? Минут 10-20? В любом случае, надо как-то выбираться отсюда. Рахиль, я тебя понесу. Винтовку отдай эльфу. Отдай, она тяжелая». «Тьфу ты, ладно. Понесу вас обеих, только не надо так схлипывать. И улыбаться самодовольно тоже не надо». Опуская лишние детали, чисто технические описания и дублирующиеся диалоги, скажу лишь, что они довольно быстро облазили весь корабль. Результаты среднеутешительные, то есть на любителя. Сейчас поясню. Пессимист сказал бы, что бежать некуда. Ни окон, ни дверей, один люк в полу, и тот закрыт наглухо. Рубка управления на два кресла, техника незнакомая, все кнопки красные. Ни одну трогать не хотелось, вдруг чего шарахнет. В золотых сетках скорбно висят адепты Деви Марии Христос, ругаются матом безбожно, поэтому выпускать их абсолютно не хочется. Остается операционная и музей мертвецов. Вот, собственно, и все помещения. Получалось, что ни кухни, ни, пардон, туалета, а хотелось бы. С другой стороны, наши герои были поголовные оптимисты. Может быть, именно поэтому все вернулись в тот же морг-музей, дружно сели на тот же самый шкаф. Инопланетные бесы возмущенно пискнули, дрыгнув лапками, но вякнуть противоречия вслух не посмели. «Милавеллор», — уставясь длинным носом в стену, торжественно заявил эльф. «Собственно, это мое имя. Хотя кому, зачем и ради чего?» «Угу. А еще вас называют странник или король без королевства. Дома лежит сломанный меч, а на плече родинка в виде короны», — рассеянно подтвердил Иван. Рахиль тем временем поудобнее расслабилась на казаке и задремала. Верный Галил она все так же держала под рукой, чтобы и господину Подъясаулу, в свою очередь, не пришла мысль расслабиться. «Тебе столь много известно?» — чуть удивленно вздрогнул эльф. «Впрочем, один только облик мой должен был натолкнуть вас на единственно верный ответ. Да, я принц эльфов, некоронованный король, изгнанник, лишенный законного трона. Откуда ты слышал обо мне?» «Книжки читал. Серийное фэнтези редко разнообразит классические сюжеты». «Воин, любовник и книгочей», — уже с нескрываемым уважением кивнул Милаверлор. «Я сразу почувствовал к тебе искреннюю симпатию, несмотря на то, что в тени твоей славы пригрелась такая, как бы поделикатнее выразиться». «Я не сплю», — не открывая глаз, предупредила юная еврейка. «Мы помним!» — в один голос успокоили мужчины. Рахиль удовлетворенно хрюкнула. Эльф выдержал положенную паузу и продолжил. «Каюсь, я не сразу сумел разглядеть ваши истинные лица, скрытые флером поверхностного восприятия от самого проницательного взора. Виной тому лишь моя глобальная усталость и вековое одиночество метущегося духа. Однако ныне, взвесив все факты вашего рассказа, мне становится вполне ясной кармическая цель вашего пребывания здесь». «Вдумайтесь на секунду, все настолько прозрачно, что уже не составляет тайны ни для кого». «Ну-ка, очень интересно», — вскинул бровь Иван Кочуев, и его подруга, по несчастью, приподняла розовое ушко, старательно демонстрируя, что на большее у нее просто нет сил.